Глеб Соколов. Король психов. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Ободрав о края пролома руки и плечи, батюшка упал на какой-то камень, ноги его подломились. Тут же повалился на бок. Священника охватил ужас. Кругом была тухлая жижа. На мгновение ему показалось, что захлебнется в ней, утонет. Псих. «А деньги-то?» — пробормотала Дарья Дмитриевна неуверенно. Показалось, что квартирант уже заснул прямо на стуле. «Да, деньги. Я вам за все заплачу». Он не открывал глаз. Псих изо всех сил сдерживался, чтобы не наорать на старуху. Ее дурацкие вопросы бесили его. «Давайте», — подбоченясь, строго произнесла Дарья Дмитриевна. Псих ощутил. Точка перелома — вот она. Либо он сейчас все испортит, либо... Засунул руку в карман и выгреб свою последнюю наличность. Несколько тысячных купюр, монеты бросил на стол. Пятирублевка покатилась по поверхности. Ударившись о корпус радиоточки, со стуком упала. Скворцов уже расправлял бумажки. «Этого мало?» — проговорила старуха. «Но дней на 10-то хватит». Псих поднял на нее глаза. Впервые вымочил на своем лице улыбку. «Завтра вот радиоприемник вам починю». «Мне разговоры разговаривать некогда. Или платите, сколько вам сказали, или вот вам Бог, а вот порог». Старуха вдруг забеспокоилась о радиоприемнике. Представилась. Несостоявшийся квартирант сгребет со стола деньги и уйдет. А она пальцами с едва гнущимися больными суставами начнет приделывать обратно эту картонную крышку. «Не смогу. Придется просто обвязать все бумажной веревкой. Будет некрасиво. Ай, как нехорошо без крышки!» «Я завтра, самое позднее, послезавтра вам доплачу». «Ничем не рискуете, я же вам кое-что вперед уплатил». «Ну же, Дарья Дмитриевна, дайте починить радиоточку старому радиоинженеру, у которого через пару дней зарплата». Псих вновь улыбнулся. Теперь в его лице можно было даже рассмотреть намек на обаяние. «Так вы инженер?» Старуха расплылась в ответной улыбке. «Профессия серьезная. То-то я смотрю, как ловко вы его раскрутили». Евграф Тюрморезов в прошлом. Построенный еще при Николае I на деньги богатого купца, происходившего из этих мест, старая деревенская церковь давно нуждалась в ремонте. Дождливой осенью подвал затапливало водой, фундамент храма местами просел вниз. В одном месте за алтарем кирпичи пола провалились в подвал. Но громоздкая церковная утварь загораживала это место, и батюшка до сих пор не обратил на него внимания. Тюрморезов, проводивший в церкви большую часть свободного времени, с самого начала полюбил валяться на полу. Делал он это в разных пределах храма и очень скоро обнаружил и эту дыру, за которой темнота подвала, и несколько других, образовавшихся совсем недавно. Евграф заранее расшатал кирпичи вокруг пролома. Дождавшись, когда в церкви останется лишь старая, невнимательная служка, он вынул их. Теперь дыра была достаточно широкой, чтобы Тюрморезов мог в нее протиснуться. Он снял с поминального столика горевшую свечу, спустился в подземелье. Под храмом было пусто. Лишь замшелые своды, полузатопленные камеры. Хорошо видно, что фундамент церкви оседает. Некоторые его части провалились вниз сильнее других. В местах перекоса кирпичная кладка арочных сводов трескалась. К тем проломам, которые уже существовали в полу церкви, вскоре добавится еще множество. После алтаря самая широкая щель образовалась рядом с поминальным столиком. Кирпичи вокруг нее еле держались. Сверху они были прикрыты керамической плиткой, поэтому ни служка, ни поп Иван, ни прихожане пока ничего не замечали. Через несколько дней после первой экскурсии Евграф тайно спустился в подземелье старую маленькую лестничку. Ей редко пользовались, пропажи никто не заметил. Затем у плотника, выполнявшего какие-то работы в домике при церкви, украл молоток. Приставив лестничку к выступу в стене подземелья, Тюрморезов принялся работать молотком. Он выбирал моменты, когда в церкви было пустынно и поблизости не стоял поп Иван или кто-то из служек. Работать старался как можно тише. За несколько дней расшатал кирпичи под тем местом, что находилось в паре шагов от кануна. Но сделал это так расчетливо, что пока еще у пола хватало прочности выдерживать наступившего на него человека. Оказавшись этим утром в церкви, Тюрморезов улучил момент и незаметно юркнул в подвал. Спички у него были с собой, а свечи, украденные у святых, заранее припасены в сухом местечке. Глава третья. Как стать богатым, не имея справок и поручителей? Лопоухий Миша. У меня нет ни справок, ни поручителей. Точно? Проговорил звероподобный субъект, едва пропустив гостя персонального менеджера из фирмы ООО «Быстрые деньги на дом» в дверь квартиры. Что точно? Увидев заемщика, который сегодня утром позвонил им в контору по телефону, молодой человек растерялся. Будущий должник был внушительного роста, а по обеим сторонам круглой большой головы торчали бледно-розовые, широкие, как радиолокаторы, уши. Михаил, так звали хозяина жилья, подбоченился. Тщательно выговаривая слова и плотно сжимая после каждого из них губы, оттого речь делалась длиннее, произнес: «Соответствует ли то, что есть на самом деле, тому, что вы указываете в своей рекламе? Вот, что я имею в виду. Заявленное и объявленное. То, что сказано, и то, что будет. Я верю в сказки. Но их волны разбиваются о скалы моего реализма. Я спокоен. Да, конечно. Вы получаете кредит по одному паспорту, пробормотал смущенный персональный менеджер и из-под тишка осмотрел коридор. Квартира была коммунальной. В дальнем конце коридора из двери высунулась голова какой-то тетки. Ей явно было любопытно, кто пришел. «Мы здесь не одни. Народу тут должно быть много. Ишь, какой клоповник!» — с презрением подумал молодой человек. Словно в подтверждении его мыслей еще одна дверь раскрылась. Оттуда вышел, двинулся по коридору в их сторону лысый дядечка лет 60. Тревога, которую испытал молодой человек в первые мгновения, мгновенно улетучилась. «Вы сообщили, что вам нужно $2000, — проговорил он. «Но это будет в рублях, в пересчете. Хотите чуть больше?» «Здесь не надо», — Лопоухий засуетился. «Поговорим в моей комнате. Тут все любопытные». Лопоухий Верзила глянул на медленно приближавшегося соседа. Тот не отрывал от них глаз. «Сюда!» Лопоухий схватил молодого человека за руку и потянул к двери в ближайшую комнату. Она была распахнута. Втолкнув персонального менеджера за порог, Миша закрыл дверь, повернув на два оборота рукоять старенького английского замка. Под его металлический лязг, раздавшийся за спиной, менеджер рассматривал неказистую обстановку. Молодой человек никогда не бывал в старых коммунальных квартирах. Узенькая и короткая старая тахта, застеленная пледом. «У него должны свисать с нее ноги», — подумал персональный менеджер о Лопоухом. Старый буфет с грязным треснувшим стеклом, за которым виднелись разномастные чашки с блюдцами, рюмки, старомодный графин, тарелки разного размера, поставленные одна на другую. Когда-то все это было частью нарядных сервизов. Их доставали по праздникам, чтобы поставить на стол для приема гостей. Большая часть посуды давно разбилась, и лишь жалкие остатки в трещинах со щербатыми краями до сих пор хранились в буфете на полке, сделанной из цельной толстой доски. Круглый стол, накрытый запаленной скатертью с золотой бахромой. На нем лежал российский паспорт в потрепанной красной обложке. Ближе к окну, стекло его было таким же грязным, как и те, что в дверцах буфета, громоздился платяной шкаф. В углах под потолком клочьями висела паутина. «На ремонт, что ли, одалживает?» — предположил гость и шагнул к столу. Два приставленных к нему венских стула были с обвалившимися вертикальными рейками на спинках. Покосившиеся, они образовывали на обоих стульях два креста XX. Точно. Он недавно завладел этой комнатой и хочет обновить обстановку. Молодой человек любил простоту, ясность во всем и старался всему найти заурядное объяснение. Лопоухий проживал в этой комнате с рождения. Когда-то здесь жили еще его бабка с дедом и мать. Мыслей что-либо менять в здешней обстановке у Миши не было. Его все устраивало. Деньги он занимал для других целей. Евграф Тюрморезов в прошлом. Евграф успел изучить залитое водой подземелье. Теперь он спокойно, ни разу не замочив сапожек, пробрался к лестнице. Еще неделю назад он бросил в грязную жижу, которой был покрыт низ подвала, кирпичи. По ним можно было переходить с места на место. За пару часов до того, как поп Иван появился в церкви, мальчик окончательно расшатал кирпичную кладку арочного свода рядом с кануном. Она теперь еле держалась и готова была в любой момент рухнуть вниз. Евграф не надеялся, что за подню попадет сам священник. Какая-нибудь богомолка, может, старая служка. Она подойдет к поминальному столику убрать свечные огарки. Ему и ее будет достаточно. Такие сумасшедшие, как Тюрморезов, часто совершают поступки, мотивы которых не могут объяснить даже себе. При этом их способности творить зло велики. Сделать сложную ловушку и терпеливо ждать, когда кто-нибудь из взрослых попадется. Такое для маленького психа задача, которую может решить с легкостью. От Евграфа можно было ожидать и больших подвигов. Без особых усилий мог осуществить значительно более изощренную и жестокую операцию. Зажечь, к примеру, храм, когда в нем полно народа, во время многолюдных крестин или венчания, подпереть массивные входные двери снаружи колом. Слава Богу, в сельской церкви давно не собирались толпы, и шансы стать жертвами были главным образом у богомольных старух. Да и Тюрморезов не предполагал совершать особенные подвиги, не рассчитывал ни на какой выдающийся результат. О последствиях не думал. Собираясь нанести людям вред, ни разу не почувствовал угрызений совести. Вечер выдался безлюдный. Все ухищрения Тюрморезова оказались напрасны. Просидев почти целый день в сыром и холодном подземелье, он в конце концов не выдержал и поднялся наверх. Прошелся, держась темных стен, по церкви. Увидел попа Ивана. Потому как тот заглядывал в темные церковные пределы, Евграф догадался, что батюшка его ищет. Тюрморезову не хотелось встречаться с попом. Его раздражало, что в ловушку до сих пор никто не попался. Разговор со священником наверняка затянется надолго. Евграф может пропустить самое главное. Неожиданно священник повернул к кануну. Тюрморезов испытал воодушевление. Ступая на цыпочках, двинулся вслед за батюшкой. Тот рассматривал темные углы и не замечал Евграфа, который находился за его спиной. Священник прошел совсем близко от опасного места, остановился возле поминального столика. Чуть бы правее, и Тюрморезов мог бы торжествовать победу. Мальчик испытал разочарование. Они все будут ходить мимо, но никто не наступит куда нужно. Ждать бесполезно. Расстроенный Тюрморезов приблизился к попу и встал у стены. Он больше не прятался от священника, но тот его не видел. Наконец батюшка уставил на него взгляд. Евграфа душила злость. Ничего не вышло, хотя священник всего в каком-нибудь шаге от того самого места. Он хотел взять попа Ивана за руку и медленно повести его за собой, так, чтобы тот прошелся по ловушке. Но вместо этого нетерпеливый Тюрморезов просто попросил батюшку сделать шаг в сторону. Лопоухий Миша. Лопоухий Миша не был богатым человеком и не владел элитным жильем, но на новых московских окраинах бывал редко. Презрительно называл современные спальные районы у кольцевой автодороги «клоповниками». Хотя на огромное вместилище насекомых, как отметил про себя и побывавший у него в гостях персональный менеджер, больше походил его собственный старый дом с коммунальными квартирами. Впрочем, дом считался памятником архитектуры. Сейчас Лопоухова занесло на самую окраину. Это была конечная станция метро. Выйдя из вестибюля, Миша сразу увидел на противоположной стороне площади вывеску. Банк располагался в первом этаже старого административного здания. Лопоухий подошел к светофору, остановился. Горел красный. Весна была ранней, сухой и солнечной. Впрочем, особого контраста с последним зимним месяцем не было. Уже в январе почти исчез снег, а в феврале, ярко светя в голубом небе, начало припекать солнце. Ступив на проезжую часть, когда горел желтый, и через перекресток еще неслись автомобили, Лопоухий с удовольствием отметил: погода ему благоприятствует. Он ненавидел сырые пасмурные дни, особенно их вечера, когда вокруг черно и городские огни расплываются в тумане. Тогда Миша не находил себе места. Охватывала чудовищная тоска. Глядя на внушительную фигуру, на зверскую физиономию, никто не мог заподозрить в нем подобной эмоциональности. Она делала его слабым. Лопоухий знал это. Было приятно, что тепло и солнечно. Значит, у него не станут путаться мысли. Он сможет четко и до конца выполнить все черные намерения. Вот и банк. Перед автоматическими дверьми Миша остановился. Лишь дождавшись, когда они разъедутся в стороны на всю ширину, медленно прошел внутрь. Лопоухий казался себе большим и нескладным, эдаким слоном в посудной лавке. При общении с приличными людьми и в приличных местах на него находила особенная осторожность, скованность в движениях. Все боялся разбить, сломать что-нибудь. В банке, когда сообщил, что хочет поговорить насчет кредита, из-за стойки вышла молодая девушка. Предложила место в зале. Стул за изящным простеньким столиком с синей крышкой из пластика. Блестящие металлические ножки столика расходились в стороны, как опоры у гимнастического коня. Девушка ушла обратно за стойку, а когда вернулась, положила перед Мишей папку из кожзаменителя, полную бумаг. «По паспорту?» «Да», — уверенно ответил Лопоухий. Это был не первый кредит, который вешал на себя в последнее время. Набравшись опыта, хорошо знал, что и как говорить. «Вы знаете, что выдаем кредит по одному паспорту только в случае, если у вас уже есть кредитная история?» «У меня такая большая кредитная история, что вы обалдеете», — самодовольно проговорил Миша и тут же пожалел о сказанном. Евграф Тюрморезов в прошлом. Когда поп Иван барахтался в грязной и холодной воде на полу подземелья, ему послышался смех. Раздавался где-то под сводами церкви и доносился до него через пролом. Или ему показалось. Наконец батюшка поднялся из воды. В подземелье темно, но через дыру сверху проникало немного света. Он принялся звать Евграфа, Тот не откликался. «Мне не послышалось. Это он смеялся», — подумал поп Иван. Батюшка принялся звать на помощь, но церковь была пуста. Лопоухий Миша. Погода стремительно за несколько часов испортилась. Небо заволокли грязно-серые тучи, стало темно, как поздней осенью. Невесть откуда взялся холодный сырой ветер. Ни по одному из кредитов, которые он набрал в банках, Миша не вернул ни копейки. Все деньги занял в течение последнего месяца. Срок расплаты еще не наступил. В сегодняшнем банке выдать заем отказались. Лопоухий попытался скандалить, но на девушку это не произвело впечатления. Она позвала начальницу. Та холодно объяснила ему: для них имеют значение только кредиты, по которым он благополучно расплатился. Лопоухий вернулся с окраины в свой старый район ни с чем. Попытался сосчитать, сколько заемных средств хранится в спортивной сумке под его тахтой, сколько на счете в Сбербанке. Но мысли путались. Одно представлялось четко. До требуемой величины свой совокупный капитал еще не довел. Времени на это становилось все меньше и меньше. Главное, с трудом представлял, куда еще можно обратиться за кредитом. Друзья из группы личностей, которой принадлежал, скоро потребуют, чтобы осуществил задуманное. Миша отпустил дверь метро. Ее тут же перехватил следующий человек. У выхода из станции сновали толпы народа. До подъезда Верзили примерно с минуту ходьбы. На пятачке между метро и его домом любили собираться самые разные люди. Они притекали сюда из близрасположенных улиц и не торопились заходить в вестибюль станции. Бродяги, которым некуда ехать, работники офисов, желавшие выпить, но не привыкшие посещать кафе, распространители листовок. Верзила затосковал, подумал с ненавистью. Проклятый город! Рожи навстречу попадались отвратительные. На всех лежала серая печать. «Дети дьявола! Смотрят на меня со злостью! Всем я не нравлюсь!» — неслось в голове у Миши. «Небось, потешается втайне над моими ушами. Тоска!» Сгустившиеся черные мысли вызвали странную реакцию. Верзила неожиданно испытал душевный подъем. Задуманный план настолько смелый, что нет-нет, да и заставлял сомневаться в его правильности, показался единственным способом одолеть... Что? Все это. Площадь перед метро, проклятую жизнь снующих перед его глазами людишек, работу, на которую Миша, испытывая невероятные муки, через силу ходил уже длительное время. Вот и его большой, серый, бесформенный, как куча щебня, дом. Черная дыра подъезда. Дверь, обычно запертая домофоном, теперь раскрыта настежь. Лопоухий испытал беспокойство. Тут же прогнал его. Если кто-то покусится на спрятанные под тахтой деньги, распахивать дверь подъезда настежь ему вовсе ни к чему. Тусклый свет лампочки освещал старую лестницу, шахту лифта. Она была огорожена металлической сеткой, выкрашенной в серый цвет. «Как только окажусь в комнате, лягу на тахту и буду лежать на ней, думать до тех пор, пока не выдумаю, где занять еще денег», — решил Верзила. Тут же он вспомнил об еще одном деле, в выполнении которого до сих пор затягивал. А ведь оно было в Мишином плане главным. Без его успешного осуществления нечего было и думать обо всем остальном. Настроение Миши упало. Он вошел в подъезд, стал энергично подниматься по лестнице. решительной ходьбой пытался развеять страхи и сомнения, усиливавшиеся в душе. У перил лестницы на расстоянии одного пролета от двери подъезда стояли парень с девушкой. Снизу, за решеткой лифта, он их не заметил. Парень что-то рассказывал подруге, а она курила и молча слушала. Должно быть, стоя на этом месте, она спалила не одну сигарету. Пол возле загибавшихся и мчавшихся вверх лестничных перил усыпан пеплом. Вернулся порожняком. Машину бросил и пошел. Опять эти. Точно. Говорят, полиция теперь ходит по квартирам и обыскивает всех подряд. Расслышал Миша, пока отпирал дверь квартиры. Парочка стояла в паре метров от нее. Лопоухий не мог припомнить этих молодых людей. Прежде их в своем подъезде не встречал. Впрочем, дверь была раскрыта, они могли просто зайти с улицы. Вот только зачем? Искали уединение. Миша слишком устал, чтобы ломать голову над такими вопросами. «Хватит брехать!» — громко произнесла девушка и сплюнула сквозь зубы на пол. Верзила прошел внутрь, захлопнул за собой дверь. Евграф Тюрморезов в прошлом. Только через 3 часа глуховатая служка расслышала крики батюшки. Она принесла свечи. Потом дошла до дома, который был расположен к церкви ближе остальных. Позвала оттуда людей. Они и помогли попу Ивану выбраться из подземелья. Евграф исчез. Однако потом кто-то из мужиков, помогавших батюшке, рассказал. Видел парнишку возле церковной ограды. Через открытую дверь храма тот пытался рассмотреть, что происходит внутри. Глава 4. 2 бутерброда с колбасой и бутылка кефира. Максим Косопузов. Напряжение, связанное с группой личностей, с каждым днем усиливалось. Тем вечером, когда лопоухий Миша пытался взять в банке очередной кредит, на столичном мясоперерабатывающем комбинате замерло производство. Сотни грузовых автомобилей, выехавших со своих баз за его продукцией, вернулись ни с чем. Отчего возник перебой в работе, так и осталось неизвестным. Официальная версия гласила – профилактическая остановка. Даже рабочие не верили в нее. Прежде о профилактических работах объявлялось заранее. Один из слухов заключался в том, что то ли на мясокомбинате уже был произведен, то ли в последний момент предотвращен акт массового отравления готовой продукции. Якобы один из работников, имевший доступ к процессу производства, был членом группы личностей. Давно известно, общество с каждым годом становится все более неоднородным, не только в смысле доходов и материального благополучия. Тогда как одни с нетерпением ловили каждую новую информацию о группе личностей, другие не интересовались ей вовсе, полагая, и без нас разберутся. Одним из таких неинтересовавшихся был Максим Максимилианович Косопузов, мужчина средних лет. В немалой степени благодаря своему спокойствию, переходившему в равнодушие, он дослужился до начальника отдела продаж небольшой компании. Та занималась поставками импортного оборудования для фармацевтической промышленности. Этим утром он сидел в рабочем кабинете за новеньким столом и читал снятые с сетевого принтера, стоявшего здесь же в комнате, резюме кандидатов. Предстояло выбрать нового менеджера по продажам. Начальник отдела чувствовал себя прекрасно. Несмотря на все экономические сложности, спрос на продукцию отрасли, в которой работал, постоянно подпитывался старением населения. Соответственно, требовалось и производственное оборудование. И вот недавно в отдел Максима Максимилиановича решено нанять еще одного сотрудника. Максим Максимилианович подошел к решению задачи просто. Ему не нужны самые лучшие. Нужен такой, с которым его положению начальника ничто бы не угрожало. Тем более, как искренне считал Косопузов, особых способностей в деле продаж не требуется. Достаточно старательности и послушания. Косопузов посмотрел на новенький портфель, стоявший на подоконнике. Замок с напылением под золото поблескивал в лучах солнца. После вчерашней хмари оно вновь сияло на небе. Гладкая натуральная кожа слегка отражала яркий утренний свет. Портфель Максим приобрел неделю назад. Едва узнал, что директор повышает ему зарплату. Дает под его начало еще одного человека. Косопузов отвел взгляд от портфеля, положил распечатанное резюме кандидатов на новенький стол, сам полез в тумбочку. Там, в нижнем просторном отделении, были спрятаны литровая бутыль с кефиром и два бутерброда с вареной колбасой. Хрустнул пломбой. Косопузов отвинтил с бутылки пробочку, сделал большой глоток, потом еще. Утром до работы он торопился, а потому не смог нормально позавтракать. Наскоро съел пригоревшую яичницу из двух яиц, половину оставив на сковородке, а вот напиться чая не успел. Теперь кефир пришелся как нельзя кстати. Жажда уменьшилась. Максим Максимилианович выпил еще. Почувствовал голод, хотя время, назначенное им самим для второго завтрака, еще не подошло. Но ради праздничка решил изменить распорядок. Достал полиэтиленовый пакетик с бутербродами, толстыми кругами розовой колбасы на тонких ломтиках черного хлеба. Взял один, принялся жевать, стараясь не ронять крошек. Взгляд блуждал по белым стенам кабинета, по собственному столу, пока, наконец, не уперся в резюме. Невольно Косопузов прочел несколько строк, потом еще. К тому моменту, когда с первым бутербродом было покончено, Косопузов уже успел познакомиться с жизнеописаниями всех кандидатов. Одного Максим Максимилианович отмел сразу. В его резюме внизу было указано желаемое вознаграждение за труд. Оно было лишь немногим меньше получаемого самим Косопузовым. Фирма была небольшой, и Максим Максимилианович был в ней тем еще начальником. Большую часть решений по его отделу принимал сам директор. Косопузов лишь сообщал о них подчиненным. Разница в зарплатах между ним и его сотрудниками была невелика, и это было предметом особой горести Максима Максимилиановича. Поднимать косопузовскую зарплату директор не торопился. Для новой вакансии предлагал зарплату почти такую же, как и у Максима. Заявить для нее оклад намного ниже начальнического означало отсечь сколь-нибудь нормальных кандидатов. Так ли это на самом деле? Негодовал про себя Максим Максимилианович и доставал из пакета второй бутерброд. Это директор так думает, а кругом полно отличных специалистов, готовых ишачить за гроши. Отложил в сторону резюме кандидата с завышенными ожиданиями. Два других соискателя внимания не привлекли. Их трудовые биографии показались ему вполне заурядными. Вроде бы все нормально, но он искал чего-то иного. Доказать ему, что классные менеджеры готовы работать и за скромные деньги, распалялся Максим Максимилианович, энергично пережевывая остатки второго бутерброда. Запихнув их в рот, протянул руку за пластиковой бутылью в ящике. Сделал энергичный глоток. Тех людей, что уже работали в его отделе, нанимал Ника Сапузов. Когда-то он и сам пришел в фирму работать обычным продавцом, пока, наконец, директор не решил, что стоит создать промежуточное звено между собой и сотрудниками в виде начальника отдела. Теперь Максиму Максимилиановичу показалось, настал прекрасный момент повернуть дело по-своему. В конце концов, если новый менеджер станет прекрасно работать и достигнет выдающегося результата, почему бы не потребовать деньги? Те, что я сэкономил на его зарплате в качестве прибавки к своей, мечтал начальник отдела. К этому моменту, самому себе не признаваясь, да и не в силах осознать этого факта, он уже прочно стоял на пути содействия психопатам, вернее, одному из них, тому, чье резюме лежало на столе Косопузова крайним справа. Григорий Скворцов, специалист по продвижению разнообразных товаров. Такие, как Косопузов, являются идеальной находкой для сумасшедших. Погрязшие в своих мелочных амбициях, они зачастую ведут себя совершенно нелогично. Конечно, их стиль поведения обусловлен не заболеванием, если только не считать определенные черты характера заболеванием нравственным. Тысячи Косопузовых мостят удобную дорогу десяткам лжескворцовых, опасным личностям, задумывающим черные дела. Допив кефир, Косопузов принялся внимательно рассматривать последнее остававшееся непрочитанным резюме. Надо сказать, Максим Максимилианович обладал неким чутьем, которая позволяла ему предвидеть события из будущего. Например, сейчас ему казалось, что именно кандидат, чье резюме он прочтет последним, заинтересует его больше всего. Впрочем, возможно, он краем глаза, сам того не осознавая, когда жевал бутерброд, успел прочесть какие-то пункты из резюме Скворцова. Евграф Тюрморезов в прошлом. Первые 15 минут после того, как с помощью деревенского мужика он выбрался из подземелья, поп Иван быстро расхаживал по церкви. Потом почувствовал сильную боль в ноге. Опустился на пол в нескольких метрах от кануна и злополучного пролома. Деревенский мужик, подсобный рабочий, развалившегося совхоза, который вызволял батюшку из подземелья, опустился рядом с ним на корточки. Ощупал ногу попа Ивана. Когда-то давно этот рабочий получил специальное образование в городе, в медучилище. Потом в армии служил фельдшером. С тех пор медициной не занимался, был подсобным рабочим в акционерном обществе, оставшимся от совхоза. Но кое-какие навыки из прежней жизни сохранились. Рабочий с уверенностью сообщил, что у попа Ивана сломана лодыжка. Батюшка тем временем, не переставая, думал о тюрморезве. В голове его крутились разные мысли. Но без того, чтобы разыскать Евграфа и поговорить с ним, разобраться в них невозможно. Со сломанной ногой мог рассчитывать на встречу с мальчишкой, только если тот сам придет к нему. Бывший фельдшер и еще один мужичок помогли попу Ивану доковылять до домика. Там батюшка был уложен на кровать покойного священника, покрытую мягкой периной. Она уже успела покрыться пылью и погрузиться в тягостные раздумья о своем маленьком друге. Ни в коем случае не говорить никому ни слова о Евграфе. Иначе они его затравят. Я должен сначала сам все понять. В церковь тем временем собирались постоянные прихожанки, старушки из ближайших окрестностей. Новость о случившемся приобрела в их головах тревожную и странную окраску. Разруха в церкви, какой-нибудь покосившийся крест или треснувший колокол тут же приобретает мистическое значение в умах простого народа. Иначе, как дурное предзнаменование, люди его не воспринимают. Пока поп Иван лежал на перине, спустившийся в подземелье плотник неожиданно обнаружил, посветив фонарем, собственный молоток, пропавший некоторое время назад. Были обнаружены и следы других приготовлений Тюрморезова. Заранее выдолбленные и вынутые кирпичи, маленькая лесенка. Вспомнили. Некоторое время назад она странным образом исчезла. Псих. Торопясь на собеседование, Григорий ощущал прилив энергии. Вчера вечером, засыпая на неудобной постели в арендованной у старухи комнате, а особенно сегодня утром, был уверен, всем его планам пришел конец. Придется изменить свои и его приятелям из группы личностей. Скворцов ощущал накануне чудовищную депрессию. Ее одной было достаточно для того, чтобы он, до тех пор, пока она не пройдет, оказался способен лишь на одно дело – валяться на смятой постели, уткнувшись лицом в подушку. Но ведь это состояние только начало, первый симптом. Дальше у него могло стремительно начать появляться психическое заболевание. Григорий пролежал всю ночь, а утром очнулся, но с постели не встал, пытаясь хоть как-то собраться с мыслями, что делать. В кармане было пусто, деньги ему должны были передать сегодня. Но что сделают с ним коллеги, если, получив подъемные, он станет целыми днями лежать пластом в арендованной комнате? Да и старухе такой жилец может не понравиться. Скворцов подумал было о том, чтобы отправиться в больницу, но ведь он жил по чужому паспорту. Что ждет его, если это вскроется? Лучше всего Григорию было прийти в себя и продолжить выполнять свой план. Но воли в нем в эти часы не существовало. Воля была частью его разума, души, а и то, и другое было временно парализовано болезнью. Выхода не осталось. «Что же это? Ведь никак это не должно было случиться сейчас!» — думал Скворцов. Ранняя весна, время тяжелое. Но для него оно было не страшно. Обострение психических болезней в такой сезон с ним никогда не случалось. «Я не вынес нервного перенапряжения!» Он слышал какой-то звук, что-то очень знакомое. Мелодия. Она доносилась откуда-то издалека. Григорий встрепенулся. «Да это же его собственный мобильный телефон!» Тут же все звуки окружающего мира словно бы ожили для него, как будто до этого он слышал их из-за толстой запертой двери, и вот она распахнулась настежь. Схватив трубку, она валялась на полу возле постели, Григорий ткнул пальцем в зелененькую кнопку, прижал мобильник к уху. «Григорий, здравствуйте! Вас беспокоит из компании!» — прощебетал приятный девичий голосок. Разговор занял не больше 3 минут. Скворцов носился по комнате в поисках ручки и бумаги. Потом стержнем, найденным на подоконнике, на странице, вырванной из старого настенного календаря, записывал адрес компании. Его пригласили на собеседование. Оно должно состояться сегодня в 1:00. После этого телефонного разговора состояние Скворцова резко переменилось. Он воспрял к жизни. Получилось! Впервые в жизни кто-то откликнулся на высланное им резюме. Собственно, и само резюме было первым, которое он когда-либо кому-либо отправил. 2 дня назад, болтаясь по городу в поисках подходящей комнаты, вдруг решил: неплохо бы устроиться на работу. Вообще-то это было не обязательно. Как раз сегодня он должен был получить подъемные. Но у Лже-Григория были свои далеко идущие планы. Дружба с людьми из группы личностей могла и кончиться. Психопаты далеко не всегда бывают неудачниками, не способными на тщательно продуманные действия. Такие, которые требуют от человека планирования отдаленного будущего. Почти никогда они не бывают расслабленными безумцами. Из тех, что способны лишь жить своими искривленными впечатлениями от сегодняшнего дня. Как правило, чем более ненормально функционирует психика такого человека, тем изощреннее его жизненные планы, тем на большую перспективу он смотрит вперед. Именно таким опасным психопатом был Лжескворцов. Собственное жизнеописание он создал и отправил с компьютера случайного знакомого, соседа по столику в кафе, в котором Лжегригорий оказался во время бесцельных блужданий по городу. Никогда прежде не составлял резюме, но, пошарив по сайтам, посвященным трудоустройству, понял, приличной работы без резюме не найти. Требовалась именно приличная работа. Ему не нужен был случайный заработок, доступный всякому сброду. Григорий мгновенно принял решение. Он составит резюме. Но что он напишет в нем, если основными пунктами в его биографии давно уже были длительные побывки в психиатрических лечебницах, а те краткие периоды, в которые он выполнял какую-то работу, обычно заканчивались дикой выходкой, скандалом и увольнением. У него даже не было трудовой книжки. Вернее, была где-то, но потерялась. С другой стороны, какое все это имело значение? Он, Григорий Скворцов, а этот человек вовсе не сумасшедший. Правда, у Григория Скворцова тоже не было трудовой книжки. Но это-то как раз не проблема. Книжку можно приобрести там же, где и паспорт. Гораздо труднее будет заполнить ее. Необходимо, чтобы то, что в книжке, полностью соответствовало тому, что окажется в резюме. Но туда нельзя вписать случайную информацию. Григорию следовало обыгрывать лишь подлинные эпизоды своей биографии. Он мог что-то преувеличить, причем значительно, что-то скрыть или преуменьшить, поиграть с акцентами, но полностью игнорировать свою биографию было опасно. Это Скворцов знал. Если он совсем оторвется от реальности, вероятность того, что ложь будет раскрыта, вырастет до 100%. Григорий старался. Но, во-первых, его реальная трудовая биография была настолько дикой, что даже самые отчаянные приукрашивания и замалчивания не могли привести ее в более-менее подходящий вид. Во-вторых, никакого опыта в составлении резюме у психа не было. В конце концов, он добавил в свое резюме изрядную порцию совершенно откровенной лжи, но резюме все равно вышло диким. Впрочем, Григорию оно понравилось. Он отправил его на несколько вакансий, которые нашел в интернете. Выйдя из кафе, Скворцов вдруг почувствовал тоску и упадок сил. «Ничего не получится. Все это бред. Такое резюме, как мое, никто и читать-то не станет. А уж приглашать меня на работу мне никуда не устроиться. Разве только чернорабочим. Да и то». Депрессия, которая после звонка с приглашением на собеседование прошла, была вызвана именно этими мыслями. Теперь ему было ясно, что в тот момент у кафе он был чересчур пессимистичен. «Эта болезнь», — говорила во мне. Состояние его стремительно улучшалось. От упадка сил не осталось и следа. Григорий припомнил, сколько у него сегодня самых разнообразных дел. Как он мог в такое утро валяться, уткнувшись лицом в подушку на смятой постели? Принялся сновать по комнате, собирая валявшиеся в разных углах брюки, рубашку, пиджак. Зачем разбросал их накануне по комнате, теперь объяснить бы не смог. «Может, стоит погладить брюки?» — думал псих в волнении. «У старухи, конечно, должен быть утюг и доска для глажения». Скворцов все еще в нижнем белье чуть приотворил дверь. Из кухни не доносилось ни звука. Из второй комнаты тоже. Хотя Дарья Дмитриевна в это время уже не могла спать. Скворцов был уверен. В первый день она ни за что не оставит его дома одного. «Уж не сдохла ли?» — встревожился Лже-Григорий. Но вот из соседней комнаты донеслось старухино ворчание. Григорий успокоился. Передумал гладить брюки. Сел на стул, положив перед собой вырванный листок календаря, стержень от шариковой ручки. Надо было вспомнить, что писал в резюме. У психа хорошая память, но даже она не сразу выдала некоторые детали. Они появлялись в голове как археологические находки из руин древнего, засыпанного песком города. Всех отраженных в резюме мест работы Григорий припомнить уже не мог. Это не испортило настроение. Накорябав на листе несколько строк, пару раз перечитал их. Одеваясь, размышлял, где по дороге на собеседование лучше позавтракать. Потом дошло, что больше нет денег. Придется обойтись без завтрака. Напевая под нос какую-то песенку, отправился в ванную. Вымыл руки с мылом, ополоснул лицо холодной водой. Выходя из ванной, увидел Дарью Дмитриевну. Споткнулся о порожек, чуть не упал. Весело пошутил что-то. Старуха пригласила его пить чай. Псих восседал за кухонным столиком, умытый и довольный. Перед ним дымилась чашка сладкого чая. Он шутил, не переставая. Легко было поверить, что это действительно веселый радиоинженер. Хорошо выспался и теперь собирается идти в свое конструкторское бюро. Никак не разгадать, что это опасный, сам себя не понимающий, непредсказуемый психопат, задумавший череду страшных, черных дел.